организационный инструмент его собственной деятельности. Таким субъектом может быть владелец предприятия или группа держателей основной части пакета акций. Сразу же нужно оговориться, что, во-первых, не всякая вышестоящая организация может быть субъектом по отношению к данной. Во-вторых, такая организация может быть не единственной. Таким образом, каждая из них оказывается субъектом деятельности для данной организации в различных областях. В снабжении и сбыте, в финансовых операциях, взаимодействии с партнерами. Каждую из таких организаций, являющихся полным или частным функциональным субъектом для данной, будем называть надорганизацией. С этой точки зрения всякая организация является одновременно надорганизацией для своих относительно самостоятельных подразделений, выполняющих функции ее инструмента. Надорганизация по своему формальному статусу должна быть расположена вне и над конфликтующими организационными структурами и, следовательно, не принимать участие непосредственно в конфликте. Зачастую в практике наблюдается противоположное. Руководитель надорганизации, а значит и надорганизация в целом, вовлекаются в конфликт на стороне одного из оппонентов. Такое участие выравнивает фактические статусы надорганизации и подчиненной ей организации или подразделения, что в любом случае обнаруживает какую-то дисфункцию. Вертикальные конфликты, то есть конфликты по линии руководитель-подчиненный, выполняют для надорганизации в первую очередь диагностическую функцию. Возникновение вертикального конфликта может быть следствием дисфункции. Горизонтальные конфликты также могут быть следствием дисфункции или, например, их основу составляют ненадлежащие личные качества работников, в том числе и руководителей, или специфические межличностные и групповые взаимодействия, не являющиеся организационными, но развивающиеся в рамках организации. Однако значительная часть горизонтальных конфликтов в организации не дисфункциональна, то есть происходит не из-за дисфункций и не ведет к ним. Конечно, диагностика дисфункции в организации очень важна, но она может проводиться и без конфликта. Конфликт – это острое проявление дисфункции. Способ обнаружения организационных неполадок, рассчитанный лишь на критическую острую стадию конфликта, вряд ли хорошая основа для суждения о конфликте и тем более для поиска в нем позитивных или положительных для организации свойств. Далее мы обратимся только к горизонтальным конфликтам, поскольку лишь они могут выполнить некую ведущую для организации функцию. Конфликт представляет перед надорганизацией как взаимодействие целеполагателей, так как формулирование целей организации производится людьми. Конфликт целеполагателей – это конфликт возможных целей и линий развития организации, а детерминанты конфликта – это представление несовместных целей. Но речь не идет о том, что все будущие состояния в каком-либо смысле более прогрессивны, чем настоящие. Например, организация может ставить своей главной целью сохранение существующего состояния, независимо от его общественной оценки или объективной прогрессивности. Для надорганизации конфликтные взаимодействия подчиненных ей организаций или подразделений, являющихся частичными целеполагателями своей деятельности, оказываются индикатором не столько предшествующей истории развившихся дисфункций, сколько того, что может произойти в будущем с целями, организациями и отдельными частями, со средствами и другими составляющими деятельности. Индикация будущего и есть ведущая функция организационного конфликта. Ее удобно назвать проспективной. Если данное обстоятельство осознается руководителями надорганизации и если в их распоряжении есть необходимые организационные средства, эти руководители получают возможность такого управления конфликтом или конфликтными ситуациями, которое обеспечит движение подчиненных им организаций и подразделений в нужном направлении. провозглашение проспективной функции организационного конфликта в качестве ведущей и признание возможности управления со стороны надорганизацией конфликтными взаимодействиями с помощью организационных средств даст основу для выявления и других функций организационного конфликта, связанных с этой главной. Во-первых, конфликт позволяет увидеть не только возможное будущее организации, но и пути достижения к нему как в сознании людей, так и в объективно существующей среде, физической и организационной. Во-вторых, организационный конфликт сам оказывается непосредственным созидателем будущего и в первую очередь организационных норм. Сюда же примыкают социализирующие и адаптационные функции конфликта. В-третьих, поскольку проспективная функция отделяет будущее от настоящего, она делает организационный конфликт и разрушителем существующей организационной действительности, то есть существующих организационных отношений, норм и ценностей. В этом своем качестве, независимо от тех выгод, которые сулит конфликт в будущем, он вызывает отрицательные отношения подавляющего большинства людей, оказавшихся под угрозой его деструктивных воздействий. Именно деструктивные свойства, разрушительные способности конфликта делают бессмысленной попытку определения универсальной эффективности конфликта, безотносительно к оппонентам и к надорганизации. Победа в конфликте одного из оппонентов всегда делает взаимодействие неэффективным для другого. Вообще говоря, надорганизации безразлично, какие именно из подчиненных ей организаций или подразделений выйдут победителями в конфликте. С организационной точки зрения для нее невыгоден тот исход, который приводит к достижению ее целей и к повышению эффективности ее деятельности. Поэтому определение эффективности конфликта ситуативно по своему характеру и имеет смысл только по отношению к конкретному взаимодействию. Таким образом, убеждение многих руководителей в том, что конфликты в производственном коллективе необходимо глушить, что работа идет тем лучше, чем меньше конфликтов в организации, имеет под собой лишь эмоциональные основания. И в заключение мне хотелось бы сказать следующее. Изменить отношение к конфликтам практически означает изменить взгляды на жизнь. Попробуйте по-новому взглянуть на конфликты, и вы сможете уверенно и даже творчески находить из них выход. Взгляд на проблемы, в том числе и на конфликт, как на нечто позитивное, может оказаться полезным. Он способен преобразить ваше мышление и помочь найти решение в любой управленческой ситуации. Удачи вам!